поблагодарила Далила и грустно уставилась на Орлова. Тот тревожно спросил. «Вы нашли, что хотели?» Она кивнула. «Нашла». «Это поможет Александре Сергеевне?» Деловито поинтересовался начальник охраны. «Да», – солгала Далила. В голове пульсировало. Как удалось Шульгину выйти из здания, не нарушив подсчетов охраны? Почему сошлось количество вошедших и вышедших? Как это возможно? И тут ее осенило. «Носилки!» «Конечно, нашла! Я все нашла, что искала!» – уверенно подтвердила она, решительно вылетая из офиса. «Куда вы?» – выбегая за ней, воскликнул Орлов. Далила ему приказала. «Немедленно отправляйтесь домой и ждите!» Он опешил. «Кого?» «Свою Шурочку!» Орлов не поверил. «Сегодня ее не отпустят!» «Сегодня нет! А когда?» Стараясь вдохнуть в него жизнь, с улыбкой спросила Далила. Он устало махнул рукой. «Боюсь, никогда!» «Вы скептик!» «А вы?» «А я оптимистка! Если не будете шум поднимать, все обойдется! Надеюсь, вы еще никому не звонили!» «Вы о чем?» Растерялся Орлов. Далила нетерпеливо ему пояснила. «Я о связях! Вы никому не обращались по поводу Шурочки?» Он потряс головой. «Не успел. Растерялся». «Вот и отлично!» – порадовалась Далила. «Значит, шанс спасти вашу жену возрастает».